Алфимов тотчас передал Ханыкову, что нашелся надежный офицер, с которым посоветоваться можно. «Если бы я, — сказал Ханыков, — повидался с Михайлом Аргамаковым, посоветовался бы с ним и проведали бы от государыни принцессы, угодно ли ей это будет, то я здесь, и Аргамаков на Петербургском острову, учинили бы тревогу барабанным боем, и гренадерскую свою роту я привел бы к тому, чтоб вся та рота пошла со мною, а к тому пристали и другие солдаты, и мы Прегента, и сообщников его, Остермана, Бестужева, князь Никиту Трубецкого убрали». Ко мне Трубецкой и добр был, только он с ними больше в тех делах сообщником имеется и у регента на ухе лежит. Однако завтра пойду на Васильевский остров и увижусь с Михайлом Аргамаковым. Слышал я от солдата Преображенского полка, который ходит к регентовым служителям, что регентово намерение есть ко всем милость показать. Между тем и в Преображенский полк больших... высоких ростом, из курлянцев набрать, отчего полку будет красота. Вот, ничего не видя, хотят немцев набрать и нас из полку вытеснить. Ханыков в своих разговорах обнаруживал больше всего злобы на Остермана и князя Трубецкого, и тем показывал, как мало в гвардии знали настоящие отношения и расположение лиц, стоявших наверху. Это, разумеется, происходило от того, что высокопоставленные лица не отличались смелостью, не имея средств и способностей действовать впереди во имя известных интересов и убеждений, отличались осторожностью и скрытностью в такое смутное и тяжелое время, и если кому из них случалось проговориться, то испугавшись старался еще более притвориться усердным к существующему порядку, еще более надвинуть маску на лицо. Остерман был знаменит этой осторожностью, этим притворством, и, разумеется, никакие Ханыковы не могли проникнуть в глубину его души и усмотреть неприязнь к регенту, тогда как в действительности эта неприязнь была сильная. Берон, и не будучи еще регентом, не мог переносить Оракула, и сначала подставил против него Волынского, а теперь Бестужева, вследствие чего Остерман перестал быть душою кабинета. А в регенство Берона он должен был опасаться еще худшего. С Бестужевым ему нельзя было ужиться, а Бестужев не Волынский. Люди более проницательные, чем Ханыков с товарищами, министры иностранные писали, что Остерман поставлен в унизительное положение, в каком до того времени никогда и не был. Генерал-прокурор князь Никита Трубецкой в первом порыве негодования проговорился перед кончиною Анны. Он имел неосторожность сказать: «Хотя герцога Курлянского регентом и обирают, только как скоро императрица скончается, мы это переделаем».